История 60-я. В одиночку пропадем, вместе выстоим. Когда я работал в лагерях беженцев в пустыне Сахара, я привез детям, которые там живут, 5 больших корзин с шоколадками. 4 корзины я раздал, и у меня осталась еще одна. Я решил устроить конкурс и соревнования. Поставил корзину у машины, собрал всех детей и сказал им, кто первый добежит до машины от угла дома, тот получит эту большую и вкусную корзину со сладостями. Кто из вас самый шустрый? Знаете, что сделали дети? Они собрались в кучку, о чем-то между собой пошептались, и, взявшись за руки, все вместе дружно добежали до корзины. Одновременно за нее схватились и разделили все ее содержимое поровну между собой. В одиночку пропадем, вместе выстоим. Вот примерно такой девиз был у тех ребят. Очень круто. А ведь действительно, как часто в современном мире люди больше думают именно о себе, о своих целях, желаниях и интересах. Открыто идут по головам, забывая сакральное значение слов «человечность», «дружба», «доброта», «отзывчивость». Понятно, что нужно делать приоритетом свои интересы, цели и желания, потому что это ваша жизнь, и потому что если внутри вас не будет изобилия, то что вы сможете дать другим людям? Но здоровый эгоизм всегда подразумевает человечность, отзывчивость, помощь и поддержку тем, кому действительно они нужны. Хотя бы на уровне семьи, своих родных и близких. Я даже не говорю о какой-то масштабной благотворительности. В итоге стремитесь быть добрыми людьми, отзывчивыми и чуткими. Не давайте себя в обиду и очерчивайте границы. При этом помогайте. Мы на этой планете живем все вместе. И да, она нам досталась по наследству. И что со всеми нами будет дальше, зависит только от нас. В мире и так много трудностей. Если вы можете сделать чью-то жизнь лучше и вам не составит труда помочь, не упускайте эту возможность. Мир круглый, и добро к вам обязательно вернется. Пусть даже и не от этого человека.